513. Август 20. Сын мой, указую суровый контроль над оболочками и жесткий шорох для паяца, который постоянно стремится себя проявить и силой рефлексов кривляться. Узда на нем проявляется в сдержанности и контроле. Надо паяца укротить.